Глава 16. Глубокий вдох через нос, длинный выдох через рот. Повторить. Я спокоен и собран. Эмоции отсутствуют, я автомат. Чувств нет, мысли плавно текут. Перед глазами Матвея, словно в старом кинотеатре, пробежали кадры последних событий. С того момента, как шприц воткнулся в бедро, мир словно покрылся красноватой дымкой, а восприятие воспарило над улицами шумного города, над домами и потоками машин, между которыми ловко лавировал Степаныч, попыхивая Беломориной. Огнем пылал артефакт на пальце, а парень пытался ощутить связь капли крови Ольги Демидовой с самой девушкой. Сколько клятв ему пришлось дать службе безопасности ее рода, страшно подумать. Однако сейчас тот самый случай, когда частичку плоти, полученную во время визита к шаману, использовать можно и нужно. Шире. Восприятие охватило еще большее пространство, грозя сжечь центральную нервную систему юноши потоком мусорных ощущений, отголосков чужих эмоций, желаний, страхов и возбуждений. Еще шире. Боль. Словно десятки раскаленных игл вошли в подушечки пальцев Матвея. На батом виски стучала мысль: «Хватит, остановись, прекрати это немедленно». Но парень терпел, чему свидетелем были брызнувшие из глаз слезы и губа, прокушенная в безуспешных попытках сдержать рвущийся откуда-то из разрываемого болью, словно когтями хищного зверя, нутра. Вдох и выдох. Очистить голову от воспоминаний. Однако же, как ярко впечатались в память удары по щекам, следствие попыток Кирилла и Степаныча вернуть его в сознание, больше похожие на экстренную реанимацию. Спокойствие, нега, тьма. Удар. Медитативная безмятежность Матвея вновь подернулась рябью воспоминаний о том, как его сердце вновь стало биться, а легкие самостоятельно прокачивать кислород. Еще удар, и вот он уже перхает тягучей слюной на подтаивающий питерский непостоянный снежок, пытаясь унять пожар в груди. Степаныч не мелочился. Спасательный для сердца удар, вновь запустивший моторчик, едва не переломал парню ребра. Видимо, и взаправду плох был. Не до марципанов. Спокойствие, вновь спокойствие. Кончики пальцев на руках и ногах покалывают приятным теплом, а внизу живота спиралью закручиваются тугие потоки энергии, что в нужный момент пружиной выбросят тело юного мага навстречу неизвестности. А пока спокойствие. Никаких эмоций. Словно посторонний зритель в своем же собственном теле, Воронцов с интересом в который раз наблюдал за лицом представителя Демидовых. «Нашел!» Покачивание головой вновь навеяло ощущение недавно пережитой боли, но сейчас внутренним взором все воспринималось куда более спокойно. «Значит, упустили!» — треснул лопатой ладонью по ноге Степаныч. «Сбежали, твари, из города!» Легкий кивок вызвал лишь головокружение. «Отдыхай!» Занятый совсем другими мыслями, Степаныч уделил Толику внимание и парню. «Ты держался 17 минут. Это много!» Простые слова, но сколько за ними оттенков. Тут тебе и легкое удивление, совсем небольшое беспокойство из разряда «Еще бы этот не сдох!» и даже только малое чего-то слегка напоминающего уважение. Все это раскладывалось на составные части перед его внутренним взором легко и естественно. Вдох, выдох. Зачем он это сделал? Ведь мог бы просто отпустить Степаныча. Возможно, гвардия рода Демидовых справилась бы лучше, и не пришлось юноше извращаться в медитации, готовя тело к одной единственной акции. Всего-то и стоило промолчать. Не смог. А почему? Сложно врать, когда перед своим же внутренним оком ты словно на ладони. Матвей так и заявил самому себе наблюдающему со стороны, да кто его знает, не промолчал. Пальцы правой руки вмиг конвульсивно дернулись, чуть глубже впиваясь подушечками в нагретый ладонями рифленый пластик. Это был жест отчаяния из той серии, когда готов совершить самую большую глупость, лишь бы не терпеть муки бездействия. Едва Степаныч понял, что толку от поиска привязки в городе не будет, а еще чуть-чуть и некий жнец просто отъедет в закрома серой дамы, как машина была остановлена, а еще находящийся в сознании экипаж приступил к реанимации. Матвей парень крепкий, выкарабкался, но поражение признавать не собирался. Возможно, если бы у него была возможность взвешенно подойти к ситуации, то, впрочем, химический шторм в крови не оставлял разумным решениям ни малейшего шанса. У них было еще целых 3 часа до прибытия группы Демидовых, за которые можно было предпринять еще одну попытку. И Воронцов даже представлял, какую именно. Отчаянные времена требуют дурацких решений. Впрочем, иногда и глупые решения приводят к нужному результату. Успокаивая себя этой мыслью, парень сделал очередную глупость из разряда тех, что жизнь могут сделать ярче, но, увы, значительно короче. Воронцов выбрал один из контактов в телефоне и легонько ударил подушечкой большого пальца по иконке вызова. Ждать долго не пришлось. «Слушаю». На третьем гудке раздался из динамика телефона бодрый ответ. «Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич», — вежливо начал Матвей. «Матвей Александрович Воронцов беспокоит. Могли бы вы уделить мне талику вашего времени?» «Конечно. Полагаю, вы бы не стали звонить, если бы вас к тому не подтолкнули действительно серьезные обстоятельства». Воронцов почти наяву увидел, как скривилось лицо собеседника. Но надо отдать ему должное, звонивший сразу послан не был. «Полагаю, вопрос срочный, а потому предлагаю обойтись без светского шаркунства. Слушаю вас внимательно». «Вот как». «Сегодня родом Волоконских была похищена Ольга Григорьевна Демидова», — спокойно и почти без эмоций начал Матвей. «Прошу вас выступить посредником в переговорах между мной и родом Волоконских». Все-таки Лунин был офицером, а потому соображал быстро. В тех местах, где ему довелось побывать, человек вообще моментально встраивался в парадигму «быстрый либо мертвый». Вот и сейчас он не стал разводить долгих разговоров, а коротко поинтересовался. «А род Демидовых? И на каком основании вы поведете диалог?» Можно было не сомневаться, он согласен. Возможно, что сам еще этого не понял, но сделает. И причины к тому у него были весьма веские. «По праву жениха. Демидовы присоединятся к нашим переговорам, если сочтут это уместным. Что мешает вам самостоятельно связаться с родом Волоконских?» Матвей глянул на Степаныча, но тот лишь покачал всклокоченной головой. «Волоконские не идут на контакт». «Матвей Александрович, а почему я должен помогать вам?» Наконец собеседник задал самый скользкий вопрос. «Сработает ли заготовка?» «Полк», — четко и раздельно произнес юноша, — «у нас есть информация, что известный вам князь, не заручившись достаточной поддержкой своего рода, привлек к исполнению своего плана бойцов кавалергардского полка. Вы понимаете, что это может значить для всего подразделения? Я все думаю, что вы своей кровью охраняли границы Руси вовсе не для того, чтобы по возвращении увидеть уничтожение полка только из-за амбиции одного, давайте говорить прямо, необстрелянного юнца. Юнца, который готов пожертвовать боевыми товарищами всего лишь ради интриги. Вы действительно считаете, что есть причины, оправдывающие такую жертву?» Боже, что он нес? Сейчас, вновь прокручивая перед внутренним взором события, Матвей понимал, что безумная идея со звонком Лунину в здравом уме ему в голову точно не пришла бы. Лишь затуманенные остатками резонатора в крови мозг и чувства могли решиться на воплощение столь дурацкого плана. И тем удивительное было, что... «Согласен», — донесся до собеседника далекий ответ. «Вы подтверждаете ряд моих подозрений. Готов выступить посредником в ваших переговорах. Предлагаю встретиться в доме Яковлева через 2 часа. К тому времени, полагаю, мне удастся наладить связь с князем и определить первичные условия переговоров, а также обеспечить себе некие гарантии безопасности с обеих сторон». Что это было? Намек на то, что и ему с бойцами Волоконских лучше не встречаться. Ой, как интересно. «Буду». Короткие гудки были ему ответом. Степаныч некоторое время задумчиво молчал, сверля парня очень недобрым взглядом. Кирилл тоже не произнес ни звука. «Шах и мат, блин!» — наконец разразился представитель Демидовых. «Молодец! И каково?» Затуманенный остатками резонатора мозг Матвея лишь сейчас стал понимать, что о таких идеях союзников действительно стоит предупреждать до их реализации. «Степаныч, воздержись!» «Прав, связник, прав. Да вот только позволять безнаказанно давить на себя он не собирался, даже союзникам». «Шах и мат, блин, Матвейка!» — взревел Степаныч, едва не хватая нетвердо держащегося на ногах парня. «Эй, ты куда пошел?» «Навстречу», — равнодушно пожал плечами парень, почувствовавший себя словно накачанный по самые брови анестезии кролик. Кто его знает, почему именно кролик, просто всплыла ассоциация у парня в мутной голове. «Куда?» «Я прополк наугад», — забросил наживку, — признался Матвей. Но реакция... То ли знает Кирилл Евгеньевич нечто, то ли подозревает. Мне интересно, что именно. Нужно объяснять, чем все закончится, если мое предположение хотя бы отчасти верно. Степаныч покачал головой. «Снесут Волконских. Волей императорской снесут. Подчистую. Просто за сам факт использования имперских подразделений в родовой войне». «И куда ты?» «Вот хороший вопрос. Сперва, скорее всего, в аптеку, за тем самым цитрамоном», — оценил молодой человек собственное состояние. Головушка и впрямь раскалывалась. «Лунин на данный момент находится в отпуске», — пожал плечами Матвей. «Любовью к светской жизни он не отличается, а значит, велик шанс, что выдвинется навстречу из своего дома. Если же я ошибся, то мы все равно успеем вовремя. Есть у меня небольшое подозрение, что если у них там действительно все так закрутилось, то... может и не доехать». А мало ли. В таких играх и при таких ставках вообще очень вероятен шанс не дожить до окончания партии. «Чуйка?» — прищурился Степаныч. «Да, есть немного», — не стал отрицать очевидного Воронцов. «Вот и у меня моторчик жмет», — задумчиво смял тельняшку в районе груди новый союзник. «Эх, молодежь, поехали! Сейчас Степаныч вам покажет». Степаныч показал. Доехать за 26 минут практически от центра Петербурга до небольшого, но до нельзя элитного поселка — задача нетривиальная. Он справился. Хорошо хоть, что не пришлось оставлять машину за километр от их цели. По мнению Матвея, ржавая шаха на дорогах, что привыкли к протекторам чистокровных немецких и итальянских рысаков или, на худой конец, американских прожорливых монстров, будет светиться, словно новогодняя елка посреди кладбища. Однако Степаныч в очередной раз оказался прав, заявив, что, судя по идущим стройкам на новых улицах, здесь должно быть немало трудовых гостей с юга империи, а значит, местные видели еще и не такое. Воронцов пожал плечами, но согласился, что при подобном раскладе чувство прекрасного местного общества действительно не даст долго любоваться очередной развалюхой на пейзаже их благополучной жизни. Оставалось только проскочить на территорию коттеджного поселка. Удивительно, но охранялась она черт знает как. Впрочем, это можно было бы объяснить тем, что почти в каждом местном доме были свои силы реагирования на неожиданные угрозы. Но это не точно. Возможно, все дело в самом обычном раздолбайстве. «Ты, молодой, чего удумал?» — возмущался Степаныч, выговаривая возвышавшемуся над ним на добрую голову мордовороту, с трудом втиснутому в классический костюм. «У меня тут два мешка шпаклевки, бригада стоит, а уткины вечером будут. Ты им будешь объяснять, чего это сделано меньше муравьиной пиперки, а?» Лицо охранника осталось безучастным. «Не велено». Вот и весь ответ на протяжении битых 5 минут. Всем своим видом охранник демонстрировал, что ему мозг по штату не полагается. Зато его прекрасно заменяла инструкция. Именно на нее он сейчас и ссылался. С его точки зрения ситуация была беспроигрышна. Пустить рабочих, принять на себя ответственность, а если отказать им в допуске, то всегда можно документами прикрыться. «А простой бригаде кто оплатит, а?» С очередной стороны зашел представитель Демидовых. «Вот приедут, спросят вечером хозяева. А чей-то у нас унитаз еще не стоит? И посрать-то нам после рабочего дня негде. А я отвечу, да, отвечу. А спросите-ка у орангутанга, тут ты, у охранника Димы. Он свой бейджик недаром носит. Так у него будка-то ничего. Ого, я бы сказал. Нет, у вас-то туалет побольше, зато тут прямо на столе можно. Где вы еще в логове орангутангов, тьфу, охраны, испражниться сможете? Сафари почти что. Как думаешь, что мне ответят?» Увы, эмоциональная речь бодигарда не впечатлила. Он, кстати говоря, на этом посту еще и не такого насмотрелся. Чего стоят только одни дамочки с детьми на руках, объявляющие себя очередной матерью детей кого-то из местных обитателей. И, строго говоря, почти никогда такие истории не подтверждаются. Не думают молодые девочки, что первым делом новоявленный папаша закажет тест ДНК. «Не велено», — в очередной раз ответил тот, все так же сохраняя выражение лица, кирпич глиняный обыкновенный. «Так что с мешками делать-то?» «Требуется разрешение на проезд». «Стоп!» — неожиданно вмешался в беседу Воронцов. «Я правильно понял, что проезд машины запрещен до оформления пропуска жильцами, так?» «Да». «Все так же, никаких эмоций». «В какой форме оно может быть получено?» «Спокойствие. Главное при общении с такими типами — сохранять спокойствие». «Достаточно звонка от заказчиков». «То есть пройти на территорию мы можем?» Все так же безмятежно поинтересовался Матвей, дабы таковой звонок оформить. «Конечно», — слегка пожал плечами их собеседник. «Эк, пль!» — аж поперхнулся Степаныч. «Где можно пока оставить машину?» «Сразу после заправки сверните направо, там будет указатель», — махнул рукой, практически не выдав своего скепсиса по поводу наименования транспорта Степаныча гордым словом «машина». Оставленный на всякий случай в городе Бобров, с охранником бы явно согласился. «Кстати, а если бы не жили здесь уткины? Что бы ты охране плел?» — поинтересовался Матвей, пока они возвращались со стоянки к оформленному под средневековую башенку с полосатой будочкой в стиле тех, что установлены в Александровском дворце КПП. «Они везде есть», — пожал плечами тот, явно желая сравнять с землей не только обитель орангутангов, тьфу, охраны, но и весь этот поселок, где так пренебрежительно отнеслись к его ласточке. «Застраивают инфраструктуру, вот, в таких вот оазисах для знати. Тьфу на них 103 раза. «На кого именно?» — не удержался от любопытства парень. «Да на всех, разом!» «А шпаклевка у тебя в машине откуда?» — продолжил докапываться до мужика Матвей. «Сортир доделать!» — огрызнулся тот. «На даче! Надоело зад морозить во дворе!» Воронцов не нашелся, что ответить. Они не успели. Прямо перед крыльцом дома Лунина стоял джип с гербами Волоконских. Не гвардейцы. Судя по повадкам, что-то вроде ГБР. Видимо, князь просто отправил за своим другом ближайшую машину. Интересно, это предусмотрительность или кто-то на шнурке уши греет? Но в таком случае вопрос, на чьем конце произошла утечка. «Этот человек может знать, где держат Ольгу?» — неожиданно серьезно спросил Степаныч, прищурив глаза. Воронцов удивленно оглянулся на спутника, голос которого как-то вдруг стал холодным и серьезным. Можно было даже не сомневаться, что всех присутствующих, если они мешают возвращению Ольги, он уже приговорил. «Вероятно, он может помочь нам, но степень его осведомленности, ну, во всяком случае, выше, чем у этих». Кивок головы в сторону оставшегося дежурить в машине водителя. «Вот и я в том же направлении, думаю», — кивнул каким-то своим мыслям связной Демидовых. «Сработать сможешь?» Кто-то реально офигел. Не то чтобы Воронцов против, в конце концов он для того сюда и приехал, но приданный Демидовым воевода недвусмысленно требует вступить в контакт с неопределенными рисками, в то время, когда сам помощь равняется небольшому армейскому подразделению. И как это понимать? «Степаныч, ты...» «Я могу снести поселок, не вопрос», — прервал его колхозник. «А вот аккуратно отработать под дуболомом, не задев объект, вряд ли. Не учили меня этому». «А чему учили?» — зло выплюнул Матвей. «Вы всегда цель номер один на поле боя. Сколько по стандарту полагается групп прикрытия для вывода воеводы на ударную позицию согласно пехотному уставу?» — пожал плечами тот. Матвей прикусил язык. Об этой стороне вопроса он как-то не подумал. А зря. «То-то!» «Но ты и гад!» — только и произнес он, по-новому оглядывая ухоженный садик перед домом Лунина и небольшую площадку у крыльца, где остановился тяжелый джип. А ведь расслабились бойцы ГБР Волоконских. Могли бы и бронированную машину прислать. Просто, на всякий случай. А Степаныч молодец, хорошо устроился. В случае успеха сможет задать все интересующие его вопросы. А ежели чего, то спросят где, отвечу. Умер как герой, лживые собаки гонятся за мной. Василий К. «Песня собаки». «Род Демидовых берет на себя всю ответственность», — произнес уже выверяющему рывок Матвею. Вспыхнувший на ладони знак обета развеял последние сомнения в голове Воронцова. «Согласен», — накрыл он своей рукой небольшой пылающий символ. Рукопожатие древним обрядом скрепило договор. «Вдох, выдох. Спокойствие. Пошел». Никаких эмоций. Двое шкафчиков уже выводят Лунина из дома, нетерпеливо подталкивая его в спину. Оружия в руках нет, но и расслабляться явно не спешат. А диспозиция не так, чтобы и проста. Выход на силовую акцию со стороны водителя под углом 45 градусов. Так, Кирилла Свет Евгеньевича наверняка посадит за передним пассажирским сиденьем. Значит, один из крепышей займет место за кучером, а второй сядет за стрелка. То есть на переднем пассажирском сидении. Выражение восходит ко временам Дикого Запада, когда рядом с кучером дилижанса частенько усаживался боец с винтовкой. Принял. А заряженное тело уже в движении. Ничего не отменить. Заложника уже усадили в машину. Один из сопровождающих направился, как и всякий нормальный герой, в обход джипа к задней пассажирской двери, второй задержался около окна со стороны Лунина, зло жестикулируя. 15 метров. Мысли нет. Первый гэбр занимает место в машине. Второй все так же разъясняет нынешнее положение пассажира. 7 метров. Чувств нет. Визуальная засечка. Зрачки водителя расширяются, голова сидящего за ним только начинает поворот в сторону возможной угрозы, а говорун уже не виден за джипом. 3 метра. Действие. Стремительным кистевым движением, почти не пошевелив рукой, Матвей перебросил скрытый за спиной глок с глушителем так, чтобы без разворота послать две пули из положения «черт знает куда попаду», сохранить бы кисть в сторону водителя. Мгновенный стремительный разворот, и вот уже он дорабатывает сидевшего за рулем боевика. Перехват оружия двумя руками и перенос оружия. Пассажир ловит три подарка. Кистевым движением уже левой руки отправить легкий огневик в какую-то статую перед домом, а тело уже рванулось вперед, молниеносно огибая джип со стороны багажника. Легкий вынос тела из-за корпуса машины с рабочей рукой и двумя выстрелами успокаивает последнего клиента, уже успевшего вытащить оружие, но дернувшегося в сторону светопредставления за спиной, где красивыми осколками в огненных всполохах только что разлетелась какая-то лепнина. Вернуться на исходную. Три шага назад, а левая рука на автомате вытаскивает из заднего кармана запасной магазин, который тут же сменил изрядно полегчавшего собрата. Оружие же ни на секунду не было отведено от салона. Визуальный контроль целей. Правки не требуется. Отдельно мозг отмечает, что первая пуля попала в дверь сантиметров на 5 ниже стекла уже неактивного водителя. Вторая хоть и оставила в стекле аккуратную дырочку, но явно задела металл, отчего предсказать ее рикошет не смог бы и его величество случай. Плохо. Нужно больше тренироваться из нестандартных положений. Сердце дало легкий сбой, а дыхание нарушило свой равномерный ритм резким вздохом-всхлипом. Реальность вновь стала раскрываться перед парнем во всей своей полноте, а боевой транс уступать место некоему эмоциональному опустошению. А как иначе? Ничто даром не проходит. Сделав пару глубоких вдохов, Матвей осмотрелся по сторонам. Как и все зло в мире, акция прошла обыденно и быстро, так и не став достоянием широкой общественности. Негромкие хлопки не побеспокоили обитателей уютных домиков, не нарушили покоя обывателей. Ну, кому нужно приглядываться к салону припаркованного у дома внедорожника? А тело последнего бойца, живописно раскинувшегося около переднего колеса, еще попробуй заметь. Но то, чтобы хотя бы слегка подавить адреналиновый шторм, Матвею понадобилось секунд 15. Все это время он не отводил ствола от салона, якобы что-то высматривая внутри. Не хотелось бы опозориться перед представителем Демидовых. До возраста, когда приходит понимание того, что отходняк после такого дела — это нормально, Воронцов еще не дорос. «Да растет еще! Какие его годы!» — мысленно усмехнулся подходящий к машине Степаныч, прекрасно понимая, что сейчас творится внутри у юноши. Наконец парень почувствовал себя в силах функционировать дальше. Уверенным, как ему казалось, шагом, он направился к заложнику. Шаг, другой, третий, открыть дверь. «Тварь!» — рев Степаныча за спиной заставил Матвея вздрогнуть. Но обернуться он уже не успел. Лишь краем глаза отметил он всполохи взрыва, и какая-то чудовищная сила буквально вдавила его в салон. Резкий вздох. Смутное ощущение неприятного запаха. «Ну, привет!» — улавливает потухающее сознание злой голос Лунина. «Вот теперь пообщаемся». Наступила тьма. Конец книги. Читал Александр Воробьев.